Страстная неделя. Подготовка к Пасхе. Конец Великого Поста. Что это все означает для людей? И какой смысл заложен во всем этом? Я уже говорил, что вербное воскресение имеет глубокий смысл, потому что въезд Христа в Иерусалим был его серьезным шагом, его принятием через сомнения и тревоги решения взять на себя ответственность и переступить через черту между судьбой человека, пусть даже самого талантливого, и судьбой Мессии, пророка. Вербное воскресение — это два выбора своей судьбы. Выбор Христа, взявшего или взвалившего на себя крест Мессии, и выбор иудейского народа — принять или отвергнуть пророка, принесшего слова мои, обращенные к иудеям в виде последнего предупреждения и призыва вернуться к истокам религии единого Бога. Вы знаете, какой выбор был сделан каждым из участников этой исторической трагедии. Но главное, был сделан судьбоносный выбор Христом принять крест судьбы и смиренно принять мученическую смерть, а иудейским народом продолжать следовать выбранному пути служения Золотому Тельцу. Эти выборы не только отправили Христа на Голгофу, на мучение ради истины, ради Бога, но эти выборы и разделили иудеев, решив судьбу последователей Христа как основателей и первых сподвижников новой мировой религии — христианства. В этом отношении Страстная неделя — это не только самый строгий пост, это напоминание о выборе в пользу истины и веры. Это демонстрация силы Духа над материей в сложной борьбе между добром и злом. Страстная неделя — это Голгофа для людей. Это добровольное, а значит сознательное принятие или непринятие Духа. Это раскаяние или нет. И это смирение плоти ради великой цели — воскресения. Воскресение еще предстоит. Осталось еще несколько дней. Но этому светлому дню предшествует великий суд над собой. Это не судный день перед Создателем, который неминуем и не зависит от человека. Страстная неделя — это суд над собой, над своими пороками и грехами. Это признание первичности Духа над материей. Это принятие со смирением Бога, Его системы миров, ожидание со смирением своей судьбы. Самый сложный, мучительный и страшный суд — это суд над самим собой, потому что никто не знает так хорошо пороки и грехи человека, как только он сам. Осуждение этих пороков — это есть победа над собой, это выбор в пользу добра, это есть самая главная победа, и только она через осознание своих грехов ведет к очищению. Поэтому Страстная неделя есть суд над собой, без участия третьей стороны, без моего участия. И если есть этот суд, самый строгий и самый честный, значит, есть надежда на выздоровление, на воскресение человека. И пусть только на первом этапе принятия веры, но это есть начало пути к свету, а значит, и к истине. Подчеркиваю разницу событий, когда я говорю о судном дне. Мой судный день неотвратим. Он неминуем для каждого человека на границе миров. И спрос мой будет строгим, потому что человек в конце жизни, переходя в другой мир, должен пройти его и отчитаться за содеянное на земле. Человек не в силах отказаться от этого суда или от встречи со мной. Человеку не найти другой, обходной путь. Это неизбежность, не зависящая от самого человека. Но суд над собой — это все же собственный выбор человека принять его, судить себя честно, показать свой путь, свои грехи и пороки есть добровольное решение самого человека. Не каждый и не все подойдут к этому суду достойно, и не каждый и не все согласятся быть судимы своей совестью, своим «я», своей душой. Принять добровольно суд над собой — удел сильных людей, удел людей, пусть нечистых, пусть в грехах, но принявших решение пройти тернии, пройти очищение — ради одного единственного, ради спасения души, ради Духа. Страстная неделя есть напоминание о том, что путь к воскресению есть трудный, болезненный путь материального человека к духовности, к духу. Отказ человека от своих пороков, а значит признание их, это уже маленькая победа. Это предтеча великих изменений сущности человека. Это надежда на победу духа. Я знаю, и на страстную неделю Церковь показывает людям, что путь вверх к вершинам духовности есть очень трудный путь. Его необходимо принять осознанно и добровольно, потому что плата за дух есть истязание плоти, есть принятие мученического пути, заставляющего человека отказаться от многих соблазнов мира. Перед принятием страстных мучений человек принимает свой крест судьбы. На страстной неделе человек делает выбор — продолжать падение во грех и пороки или начать трудный путь вверх, к очищению и воскресению. Страстная неделя есть тяжелый путь, самостоятельный выбор человека к истине и к Богу. И только на страстную неделю можно оценить ответственность принятия решения человеком. На страстную неделю идет проверка человека в искренности принятия им решения, проверка тяжелыми испытаниями его духа и стремления к истине. Страстная неделя показывает человеку и напоминает ему о том, что путь к истине есть самостоятельный и ответственный выбор. Есть строгий и честный суд над собой, над своей гордыней, над пороками и грехами. Страстная неделя есть самый трудный судный день, значение которого для человека, для его души трудно переоценить. Человек, прошедший собственный суд над собой, всегда пройдет и мой суд, и тогда никакой судный день не сможет остановить такого человека, потому что его путь есть путь к духу, есть путь к истине и ко мне. Суд над самим собой открывает пути постижения истины.